Джеймс Хедли Чейз. Хитрый, как лиса. Роман. Минск. Издательство «Мастатская литература». 1993 год. Читает Ирина Лебедева. Пролог. Он подготовил все. Грязные бинты, нож, рваную военную форму, испачкал руки и ноги. Самое главное, что у него были документы покойного Дэвида Эллиса, чье тело гниет на солнце. Но, несмотря на свой совершенный план, Кашман нервничал. На лбу выступили капельки пота. Сердце бешено билось в груди. Во рту был неприятный привкус. Он стоял в маленьком, дурно пахнущем кабинете и слушал. Если все пройдет хорошо, личность отъявленного предателя Эдвина Кашмана исчезнет. Но прежде чем это случится, должен замолчать Харш. Нелегко это сделать. Харш силен, как бык. Ошибки не должно быть. Выбраться из этого положения можно, только убив этого человека. Кашман взглянул на часы над дверью. Через минуту или немного позднее войдет Харш. Он ждал и слушал. Он чувствовал, что эти ненавистные секунды не лучше, чем угроза смерти. Топот ног по коридору заставило его вздрогнуть. Дверь в кабинет резко распахнулась, и вошел Харш. Это был огромный толстый мужчина, похожий на борца. Форма СС плотно облегала его могучее тело и скрипела при каждом движении. «Они будут здесь через 20 минут», — объявил он Кашману. «Потом капут». Он прошел мимо Кашмана и подошел к окну, разглядывая дикое место, которое называлось Бельзен. Кашман сжал рукой ручку ножа, который держал за спиной, и шагнул вперед, к широкой спине Харша. Тот резко обернулся. «Ну-с, англичанин, как тебе это нравится? Слишком поздно драпать в Берлин, а? Ты думал, что поступил хорошо? Я вижу, что ты еще не удрал. Я скажу тебе, кто ты. Я ненавижу предателей. Тебя повесят раньше, чем меня». Его маленькие красные глазки выражали ужас. Он снова повернулся спиной к Кашману. «Тебе повезет, если твои соотечественники не войдут сюда первыми. Предатели не любят, Кашман. Не хотел бы я быть на твоем месте». Кашман улыбнулся. Он понимал, что должен улыбаться. «Не называй меня предателем», — хрипло сказал он. Голос его дрожал. «Постоянно только и слышишь это слово, никогда не забываешь о нем». Его голос был знаком миллионам британцев, которые в течение 5 лет войны слушали его. Это был необычный голос, не очень глубокий, но хорошо поставленный, насмешливый, хриплый. «В душе я лучше немец, чем ты», — продолжал он. Он часто репетировал эти слова и этот момент. «Мое несчастье, что я родился в Англии. Я сделал то, что мне велела совесть, и если бы все повторилось сначала, я поступил бы так же». Харш нетерпеливо дернулся. «Побереги эти слова для суда», — сказал он. «У тебя не больше 20 минут свободы. Почему ты не идешь туда и не сдаешься? Они ждут тебя. В Англии найдется хорошая петля». «Не устраивай мелодрамы», — сказал Кашман, приближаясь к нему. Он стоял теперь совсем близко от огромной спины. «Как Давид перед Голиафом. Иди сам, если ты такой храбрый». Харш вздрогнул, но продолжал смотреть в окно. Для Кашмана наступили решающие секунды. Несколько секунд он, зачарованный, смотрел на широкую спину Харша. Потом глубоко втянул воздух через плотно сжатые губы, затем размахнулся и изо всей силы всадил нож под левую лопатку. Харш вздрогнул всем своим могучим телом. Из его полураскрытого рта вырвался какой-то полуздавленный крик. В предсмертной агонии он развернулся к Кашману и, протянув к нему свои огромные волосатые лапы, качнулся в его сторону, словно норовя вцепиться в горло своего противника. С расширенными от ужаса глазами Кашман отпрыгнул от него и, прижавшись спиной к стене, судорожно шарил рукой по поясу, где у него обычно был пистолет. Он забыл, что уже переоделся, и его оружие, как и все атрибуты лагерной формы, были надежно спрятаны или сожжены в печи. Харш сделал несколько шагов к нему. Потом силы покинули его, и он упал навзничь. Из раскрытого рта вместе с вырывающимся воздухом вылетали клочья розовой пены. Он раз-другой дернулся всем своим громадным телом и затих. Кашман стоял и смотрел, как загипнотизированный, в широко раскрытые, мертвые глаза Харша. Он вспомнил, с какой радостью он встретил приход к власти фашистов в том далеком 33-м году, как выступал он на сборищах подобных ему жизнерадостных юнцов. Каких трудов и страхов стоило ему, как представителю Британского союза фашистов, пробраться в блокированную Германию в 1939 году, как поступил в Министерство пропаганды, а в 1943 году понял безнадежность фашистской авантюры. Он понял, что время еще есть, но конец неизбежен. Спокойно и методично он начал подготавливать свою будущую безопасность. Он по-прежнему работал в Министерстве пропаганды, по-прежнему выступал по радио для Англии, отравляя умы англичан фашистским ядом. Они слушали, потому что это было смешно. Он последовал за другими англичанами в Берлин, продолжая работать на Германию, но ждал удобного случая, чтобы привести в исполнение свой план. Только после высадки в Нормандии британских, канадских и американских сил он решил, что пришла его пора. Тогда его начальство занялось собственной судьбой. У него была репутация хорошего слуги, ему доверяли и награждали. Он вступил в СС и был назначен заместителем начальника концлагеря в Бельзене. Это назначение ничего не изменило. Бельзен был первой вехой на пути к безопасности. Следующим ходом было найти английского солдата, документы которого он мог бы использовать. Это заняло много времени и потребовало терпения, но в конечном счете он выбрал Дэвида Эллиса, человека, не имеющего родственников и привязанностей, и, очевидно, друзей. Самым важным было то, что Эллис был единственным оставшимся в живых из его батальона, погибшего в полном составе под Дюнкерком. Собрать всю информацию об Эллисе было для Кашмана проще простого. Также несложно было заменить документы Эллиса. Потом он спрятал документы, а Эллиса пристрелил. Время шло, и вот британская армия в миле от Бельзена. Харш мертв. Больше никто в лагере не знал, что Кашман — англичанин. Он посмотрел в зеркало. Простое лицо — Томми, Дика или Гарри из низших классов, но в глазах — беспокойство и тревога. С сожалением он сбрил небольшие усы. Когда вступил в Британский союз фашистов, он их отрастил. Пулеметные очереди стали ближе. Теперь он стал спокоен и решителен. Он провел авторучкой по лицу, стараясь не задеть мускулов. Затем, сжав зубы, провел по этой линии ножом. Все должно выглядеть естественно. Лицо он скроет бинтами. Нож оказался неожиданно острым. Прежде чем он это понял, нож глубоко рассек лицо. Потекла кровь. Он бросил нож и, кривясь от боли, стал бинтовать лицо. Грохот орудийных выстрелов привел его в чувство. Он кончил бинтовать лицо и голову. Все кончено. Его лицо скрыто повязкой, усы исчезли, форма СС сгорела. Он облил пол и стены бензином. Дэвид Эллис готов встретить освободителей Бельзена. Эдвин Кашман, предатель, исчез в огне.